Хаггин, направлявшийся вдоль палубы, кивнул головой. «Двое из его команды были из Сома. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит 6 голов. Но что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за Эренджи числится 18. Я их завербовал для Аоло. А так как они знали морское дело, то их посадили на москита, а москит погиб на пути в Санта-Крус. Они там на подветренном берегу уж котел приготовили. Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, станет вторым Карнеги. Деревня собрала 150 свиней и бесчетное количество раковин, которые идут для обмена тому, кто поймает и выдаст меня». «Пока ж не поймали», — фыркнул Хаггин. «А я не боюсь», — беззаботно откликнулся тот. «Вы говорите, как бывало говорил Арбекл», — заявил Хаггин. «Я не раз слышал его разглагольствование. Бедняга Арбекл, самый надежный и самый осторожный парень, какой когда-либо имел дело с неграми. Он никогда спать не ложился, не разбросав по полу гвоздей, или если их не было, смятых газет. Помню, жили мы с ним на Флориде под одной крышей. Ночью большой кот погнался за тараканом и загнал его в бумагу. Арбекл сейчас же пиф-паф, пиф-паф, 6 раз выстрелил из своих 2 больших револьверов. Дом продырявил, как решето, и кота убил. Он умел стрелять в темноте, без прицела. Собачку спускал указательным пальцем, а большой палец держал на дуле. Нет, приятель, на что ж был молодчина. Казалось, не родился еще негр, который ухитрился бы снять с него голову, а все-таки они его заполучили. Да, заполучили. На 14 лет его хватило. А прикончил его повар, ударил топором перед самым завтраком. Я хорошо помню наше второе путешествие в джунгли за его останками. Я видел его голову после того, как вы ее передали комиссару в Тулаге, — добавил Ван Хорн. И такое спокойное, мирное лицо у него было, и та же улыбка, какую я видел 1000 раз. Голова высохла на костром, а все же они его заполучили, хоть им и понадобилось для этого 14 лет. Многие отправляются на Малаиту и некоторое время удерживают голову на плечах, но повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. — Но козырь-то у меня на руках, — настаивал капитан. — Чуть запахнет бедой, я иду прямо к ним и объясняю, что и как. Они не могут понять, в чем тут дело, думают, что у меня есть какое-то сильное волшебное зелье. Том Хаггин неожиданно протянул руку и попрощался, стараясь не смотреть на Джерри, которого держал Ван Хорн. — Следите за моими обратными, — предостерег он, спускаясь в вельбот. — Следите, пока не высадите на берег последнего из них. У них нет основания любить Джерри и всю его породу, и мне будет противно, если он погибнет от руки черного. А ночью в темноте его могут отправить за борт. Не спускайте с них глаз, пока не разделаетесь с последним. Видя, что мистер Хаггин покидает его и отплывает в вельботе, Джерри беспокойно завертелся и тихонько заскулил. Капитан Ван Хорн теснее прижал его к себе и погладил свободной рукой. — Не забудьте об условии! — крикнул Том Хаггин. — Если с вами что-нибудь случится, Джерри должен вернуться ко мне. Я напишу распоряжение и спрячу его вместе с судовыми документами, — отозвался Ван Хорн. Среди многих слов, которые знал Джерри, он знал и свое собственное имя. В разговоре 2 белых оно повторялось несколько раз, и Джерри понял, что речь идет о чем-то неопределенном и ужасном, надвигающемся на него. Он еще энергичнее заерзал, и Ван Хорн опустил его на палубу. Джерри прыгнул к поручням с такой быстротой, какую трудно было ожидать от неуклюжего 6-месячного щенка. И попытка Ван Хорна остановить его не увенчалось бы успехом, если бы Джерри не отступил перед водой, лизавшей борт Эринджи.